Глава 16. После их ухода я осталась стоять, ошеломленная произошедшим. Мысли путались, а я уже не знала, что думать. Почувствовав на себе взгляд Демиара, не смогла заставить себя посмотреть на него. Слишком противоречивые чувства терзали меня. Признание в любви, ложь Велиана и многое другое не давало мне покоя. «Ларина», — мягким вкрадчивым голосом произнес Демиар, протягивая ко мне руку. Я машинально отшатнулась, избегая его прикосновения. «Прости, просто...» — выдохнула я, отступая маленькими шажками к двери. «Мне нужно идти». Не дожидаясь его ответа, я выскочила в коридор. Мне нужно было убраться оттуда, оказаться где угодно, только не рядом с ним. Обычно просторные коридоры департамента сейчас казались душными и тесными. Я почти бежала, не обращая внимания на удивленные взгляды сотрудников. Забежав в свою лабораторию, прислонилась спиной к закрытой двери и медленно сползла на пол, обхватив колени руками. В ушах снова и снова звенели признания Демиара в любви. Я резко мотнула головой и поднялась на ноги. Работа считалась лучшим лекарем, ею и стоило заняться. Остаток дня прошел как в тумане. Я механически выполняла свои обязанности, избегая любых контактов с Демиаром. Каждый раз, когда замечала его силуэт в конце коридора или слышала его голос за дверью, мое сердце начинало бешено колотиться. Несколько раз я чуть не столкнулась с ним в коридорах, но успевала нырнуть за угол или спрятаться за очередным громадным артефактом, прежде чем он успевал меня заметить. Чувствовала себя при этом невероятно глупо. К вечеру поняла, что больше не могу выносить эту игру в прятки. Мне нужен был воздух, пространство, место, где я могла бы спокойно подумать. И я, не задумываясь, активировала портал, который перенес меня в соседнее королевство, к морскому побережью. Прохладный бриз ударил мне в лицо, принося с собой запах соли и водорослей. Я глубоко вдохнула, чувствуя, как напряжение немного отпускает меня. Небольшая прибрежная таверна манила теплым светом окон, и я решила зайти перекусить. Колоритный хозяин таверны, огромный бородач по имени Грок, радостно приветствовал меня. «Добрый вечер, милая, чего изволите?» «Тарелку вашей знаменитой ухи, пожалуйста», — ответила я, присаживаясь за столик у окна. «Исполним в лучшем виде, госпожа ведьма», — подмигнул хозяин таверны и тут же закричал на кухню. «Марта, неси миску наваристой ухи, самый большой ломоть свежего хлеба и чашечку душистого отвара». Вскоре передо мной появилась миска с похлебкой и воздушная сдоба. Наблюдая за игрой заката на морской глади, я медленно ела, пытаясь ни о чем не думать, но мысли все равно возвращались к событиям прошедшего дня. Восхитительная уха и приятный травяной отвар не смогли залечить мои душевные раны. Я не могла понять, почему Велиан изменился, почему все пошло наперекосяк. Мы ведь были друзьями, лучшими друзьями. Я доверяла ему как самой себе, а он предал меня. Демиар. О нем вообще не стоило вспоминать, только себе больнее сделала. После ужина я спустилась на пляж. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо и воду в золотистые тона. Я сбросила туфли и пошла босиком по влажному песку вдоль кромки воды, позволяя прохладным волнам омывать мои ступни. Ветер усилился, но я едва замечала холод, погруженная в свои мысли. Демиар изменял мне, но изменял ли? Мы не давали друг другу обещаний, не клялись в верности. Велиан его обманул. Он нас обоих обманул. Демиар признался, что любит меня. Я хотела быть с ним. В этом я могла признаться хотя бы самой себе. Но как обо всем забыть и простить его? Как снова научиться доверять ему? Боги, как все запутано. Я так глубоко погрузилась в свои мысли, что не заметила, как стемнело. Закатные лучи окрасили небо и воду в невероятные оттенки пурпура и розового. Вдруг я почувствовала, как на мои плечи опустилось нечто мягкое и теплое. Я вздрогнула и обернулась, встречаясь взглядом с Демиаром. Он стоял напротив, держа в руках края тонкой шали, которую накинул мне на плечи. Наши взгляды встретились, и я напряглась, не зная, чего ожидать дальше. «Не хотел, чтобы ты замерзла», — приглушенным голосом сказал он, глядя мне в глаза. Я хотела огрызнуться, сказать что-нибудь язвительное, но слова застряли в горле. Вместо этого я просто крепче запахнула шаль на груди. «Как ты меня нашел?» — спросила, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Я всегда найду тебя, Ларина, где бы ты ни была». Его слова, произнесенные тихим, почти интимным тоном, заставили меня зябко повести плечами. Я не была готова поверить ему. Мы стояли молча, глядя на догорающий закат. Тишина между нами была наполнена невысказанными упреками и необдуманными признаниями. Наконец, Демиар нарушил молчание. «Ларина, я должен тебе многое объяснить». Я кивнула, не доверяя своему голосу. «Я был самонадеянным глупцом», — начал он. «Позволил себе попасть в ловушку, расставленную Виллианом, но это меня не оправдывает. Я совершил много ошибок, которые постараюсь исправить». «Каким образом?» — горько усмехнулась я, чувствуя, как к глазам подступают слезы. «Перестанешь спать с другими женщинами? Ты уверен, что меня одной тебе будет достаточно?» Демиар поморщился, как от удара пощёчины. «Мне никто, кроме тебя, не нужен. В объятиях других женщин я пытался заглушить боль от расставания с тобой. Я сравнивал их с тобой и понимал, что никто и никогда не сможет заменить мне тебя». «Получается, это твое оправдание?» — недоверчиво спросила я. «Ты спал с другими, потому что любил меня?» «Вроде того». Демиар провел рукой по волосам. «Своими изменами ты причинил мне невыносимую боль», — прошептала я. «Знаю», — ответил он. В его взгляде появилось болезненное сожаление обо всем случившемся. «Я до конца жизни буду корить себя, что не пришел в ночь нашей свадьбы и не признался во всем. Неважно, кто и что мне сказал. Вина за пролитые тобой слезы и пережитые мучения полностью лежит на мне. Перед тем, как исчезну из твоей жизни, Ларина, я должен сказать тебе, я люблю тебя, только тебя. Всегда любил и всегда буду любить. Я настолько сильно боялся окончательно потерять тебя, что потерял». Демиар смотрел на меня взглядом, полным боли и раскаяния. Я почувствовала, как к горлу подкатывает комок. Гнев боролся с желанием простить его. Обида мешала принять, что никто из нас не виноват. Слишком много лжи изначально было вокруг нас. Слезы потекли по моим щекам, и я почувствовала, как дрожат мои плечи. «Я не должна тебя прощать», — призналась сквозь слезы. «Не должна», — согласился со мной Демиар, осторожно вытирая мокрые дорожки со щек. Сил стоять не осталось, мне нужна была опора, и он стал ею. Супруг бережно обнял меня, я не отстранилась, позволив себе утонуть в его объятиях. «Я прощаю тебя, Демиар», — обессиленно пролепетала я, устав бороться с самой собой. «То, что выглядит правильно, к сожалению, не сделает меня счастливой. Нам предстоит долгий, сложный путь, чтобы восстановить доверие, но я хочу попробовать. Раз ты готов бороться за нас, то и я готова». «Я клянусь, Ларина, что больше никогда не причиню тебе боли», — прошептал он мне на ухо. «Ты мое сердце, моя душа, мое все». Я подняла голову и посмотрела на него. В его глазах я увидела столько любви и искренности, что все мои сомнения растаяли, как дым. «Я тоже люблю тебя, Демиар», — сказала тихо. «Люблю, несмотря ни на что». В тот миг последний луч солнца окрасил небосвод в багрянец, и наши губы встретились в поцелуе. Поцелуй Демиара был одновременно нежным и требовательным, словно он жаждал убедиться, что я реально, что я здесь, с ним, в его объятиях. Мои руки скользнули вверх по его широкой груди, обвивая шею и притягивая его еще ближе. Я чувствовала, в каком бешеном ритме бьется его сердце, эхом отзываясь в моем собственном пульсе. Его руки хаотично блуждали по моей спине, когда он порывисто обнимал меня, прижимая к себе так крепко, что я могла ощущать каждый изгиб его тела. Наши языки переплелись в страстном танце, и я утонула в нем, в его вкусе, в его запахе. Этот поцелуй был подобен всполоху ярчайшей вспышки на ночном небе. Он пробуждал во мне ураган ошеломляющих чувств, страсть, упоение, почти болезненное желание. Жаркое прикосновение губ Демиара к моим губам обещало бездну удовольствия. Одна его рука зарылась в мои волосы, другая скользнула по изгибам талии. Я выгнулась навстречу его ласкам, забывая обо всем на свете. «Ларина, нам нужно остановиться», — прошептал он, прижимаясь своим лбом к моему. Я улыбнулась, чувствуя, как переполняет меня любовь к нему. «Тебе не кажется, что мы и без того долго ждали?» — ответила я, снова притягивая его для поцелуя. Не говоря больше ни слова, он активировал портал, и через мгновение мы оказались в его спальне в столичном особняке. Роскошная комната с огромной кроватью выглядела непривычно уютной в свете нескольких свечей, которые зажглись сами собой при нашем появлении. Не прерывая поцелуя, мы начали раздевать друг друга. Прикосновения Демиара были подобны электрическим разрядам, посылающим волны удовольствия по телу. Его пальцы дразняще скользили по моей коже. «Ты восхитительна!» — выдохнул он, отстраняясь на миг, чтобы полюбоваться мной. Вид моих растрепанных волос и пылающих от поцелуя губ ему явно пришелся по душе. Он обхватил ладонями мое лицо и встретился со мной взглядом, полным обжигающей страсти. Я потянула его за ворот футболки к себе и жадно припала к его губам. Его пальцы скользнули по моей шее вниз к вырезу блузки, лаская ключицы. Я откинула голову назад в сладостном предвкушении. Целуя мою шею, он принялся одну за другим расстегивать маленькие жемчужные пуговички на моей блузке. Не торопясь, он смаковал каждый момент. Его прикосновения были столь требовательными и вместе с тем восхитительно настойчивыми, что по моей коже пробегали целые стаи мурашек. С каждой расстегнутой пуговкой чуть больше доступа к телу открывалось его жадным губам. Блузка, наконец, расползлась в стороны, являя его взору ложбинку моего глубокого декольте. Не в силах более сдерживаться, он склонился и припал губами к моей груди, покрывая ее жаркими поцелуями через тонкую ткань корсажа. Я задохнулась от наслаждения, запуская пальцы в его волосы, притягивая ближе. Демиар прихватил губами кромку лифа и потянул к низу. От ласки его языка жар разливался по всему телу, делая кожу ноющей и сверхчувствительной. Я беспомощно выгибалась в его руках, постановая от переизбытка желания. Я извивалась, подобно ласковой змейке, поддаваясь его искусным прикосновениям. Каждый нерв мой гудел в ожидании большего. «Моя прекрасная искусительница», — сказал он, глядя на меня затуманенным от вожделения взглядом. «Я готов вечно поклоняться тебе». С этими словами он избавил меня от верхней одежды и потянул к кровати. Сев на постель, он усадил меня к себе на колени. Получив полный доступ к его телу, я принялась покрывать бесчисленными поцелуями его лицо, шею, ключицы, пока он ловко стягивал с себя футболку. Вскоре мы оба соприкоснулись разгоряченными от страсти телами. Демиар резко перекатился, опрокидывая меня на спину посреди великолепного ложа. Я охнула от неожиданности, но тут же выгнулась в сладостном изгибе, когда Демиар припал жарким ртом к моей груди. Его рука бесстыдно блуждала по изгибу моего бедра, поднимаясь все выше и выше. Вскоре я оказалась полностью обнажена. Бурно реагируя на его прикосновение, я громко стонала, цепляясь пальцами за его плечи, бесстыдно прижимаясь к нему. «Ты вся пылаешь для меня», — хрипло проговорил он, лаская пальцами мой чувствительный бутон, и по моему телу пробежала сладкая дрожь. «Ларина, если хочешь, мы можем остановиться и подождать». Нашел он в себе силы остановиться и посмотреть на меня. Я разочарованно выдохнула и, обняв его за шею, притянула ближе к себе. «Демиар, ты мой бессердечный соблазнитель», — прошептала ему на ухо. «Мы и без того слишком долго тянули. Я отказываюсь ждать». Этих слов было достаточно. Каждый его мускул напрягся под моими пальцами, когда Демиар медленно погрузился в меня. Я едва не взвыла от удовольствия, которое разлилось по всему телу, обжигающей волной. Его размеренные движения усиливали истому, поцелуи источали неистовую страсть. Мы двигались в унисон, Наши тела идеально подходили друг к другу, словно две половинки одного целого. Волны удовольствия накатывали одна за другой, пока, наконец, мы не достигли пика вместе, выкрикивая имена друг друга. Демиар опустошенно привлек меня к груди, целуя в макушку. Я обвелась вокруг него, млея от дикого удовлетворения. В этот миг не существовало ничего, кроме нас. Чувствуя, как пальцы Демиара нежно перебирают мои волосы, улыбаясь, уткнулась в его грудь. Постепенно ритм дыхания успокоился, и сон сморил меня. Перед тем, как полностью впасть в забытье, я услышала голос Демиара. «Спи, любимая, и ни о чем не беспокойся, я совсем разберусь». Лучи утреннего солнца нахально пробрались сквозь неплотно задернутые шторы, щекоча мои веки. Я потянулась, ощущая приятную ломоту во всем теле, и машинально протянула руку в поисках спящего супруга. Не передать словами, каково оказалось мое удивление, когда мои пальцы нащупали прохладную простынь. «Не поняла, где Демиар?» — пробормотала я, резко открывая глаза и оглядывая комнату. «Сбежал ведьмак, только пятки сверкали». Раздался ехидный голосок. Он принадлежал фуфырю, восседающему на прикроватной тумбочке. Мой магический питомец выглядел, как всегда, очаровательно. Разве что его невинные в полмордочке глазки сверкали лукавством. «Что ты несешь, мелкий интриган?» Я села на кровати, прижимая к груди покрывало. Фуфырь демонстративно взъерошил шерстку и выпучил глаза, пытаясь изобразить оскорбленную невинность. «Я? Интриган? Как ты могла такое подумать?» Он театрально возмущенно всплеснул лапками. «Я, между прочим, констатирую факт. Твой ненаглядный ведьмак ушел через портал на рассвете». Я почувствовала, как сердце сжалось от тревоги. Заметив мое беспокойство, Фуфырь смягчился. «Не дрей, Флорина. Твой ведьмак не такой уж и гад, как ты о нем до вчерашнего вечера думала. Он оставил тебе записку». Фуфырь кивнул в сторону соседней подушки. Я схватила сложенный вдвое листок и развернула его, жадно вчитываясь в строчки. «Любимая, прости, что не дождался твоего пробуждения. До королевского бала нужно раздать срочные поручения. Мысленно я с тобой. Жду не дождусь нашей встречи вечером. Не сомневаюсь, сегодня на балу ты всех затмишь. Любящий тебя Демиар». Я прижала записку к губам, чувствуя, как их уголки сами собой расходятся в улыбке. «Убедилась?» — хмыкнул Фуфырь. «Твой ведьмак никуда не сбежал, а просто отправился спасать мир. Или чем он там обычно занимается?» «Фуфырь, ты невыносим!» Я со смехом запустила в него подушкой. На его счастье он ловко увернулся. «Эй, полегче! Между прочим, я всячески пытаюсь поздравить тебя с... как бы это сказать? Официальным подтверждением твоего брачного союза!» Ухмыльнулся он. Я почувствовала, как щеки заливает румянец. «Ты знаешь? А чему ты удивляешься?» Фуфырь закатил глаза. «Да весь замок, наверное, в курсе того, что у вас вчера здесь происходило. Вы не особо старались соблюдать тишину». «Фуфырь!» Я запустила в него второй подушкой, но этот раз попала в цель. Он выбрался из-под подушки, отфыркиваясь и приглаживая взъерошенную шерстку. «Ладно, ладно, не кипятись. Я, между прочим, очень рад за тебя. Ведьмак — отличный выбор, одобряю. Он сильный, влиятельный и, что немаловажно, терпеливый. Ему пришлось долго ждать, пока ты, наконец, созрела для сама знаешь чего». «Фуфырь!» «Что, я ничего обидного не говорю. Просто констатирую факты. Кстати...» Он хитро прищурился. «О детишках вы уже думали? Представляешь, какие у вас могут быть малыши. С твоим характером и силой ведьмака у вас родятся настоящие маленькие демонята». Я застонала, падая вместе с покрывалом обратно на подушки. «Ты невозможен. Мы только начали налаживать отношения, а тебе уже детей подавай». «Эй, кто-то из нас должен думать о будущем». Важно выпятил грудь Фуфырь. «И хватит валяться, вставай, Соня. Тебя ждет завтрак, после него подготовка к балу. Уверен, ты хочешь выглядеть потрясающе для своего ведьмака». Представив, какой красавицей вхожу в нарядный тронный зал, Я опрометью слетела с кровати, закутанная в простыню. Посетив ванную и приведя себя в порядок, в мужском халате направилась в гардеробную. Чуйка меня не обманула. Гардеробная ломилась от вещей. Перед уходом Демиар обо всем позаботился. Даже страшно представить, в какой серебряник влетел ему мой гардероб. Пальцы скользнули по шелковым тканям, пока я не остановилась на изысканном платье мятного цвета. Надев его, я почувствовала, как оно идеально облегает мою фигуру, подчеркивая все достоинства. Тщательно уложив волосы, позволила нескольким локонам свободно обрамлять лицо. Легкий макияж подчеркнул мои глаза, придав им глубину и выразительность. Завершающим штрихом стали изящные серьги с изумрудами. Глядя на себя в зеркало, не могла не восхититься результатом. Я выглядела как никогда отлично. Мои глаза сияли особым блеском. «Идем, советчик, посмотрим, чем нас побалует на завтрак. Будешь хорошо себя вести, попрошу тебе добавку».